Алексей Бровкин, голодный как черт, насквозь продутый ветром ходил по валу три шага вперед, три назад, около ротного значка. Вал тянулся на 7 верст. Солдаты стояли редко друг от друга. Рожки протрубили, барабаны протрещали, пушки, мушкеты заряжены, фитили дымились. Ветер трепал полотнище знамен на ретраншементах. Было 11 часов утра. Алексей со всей силой подтянул кушак. Новый, главнейший начальник, обо всем позаботился, только забыл накормить. Который день солдаты и офицеры строевые жевали заплесневелые сухари, вытряхивали крошки из сумок. В эту ночь и сухарей не выдали. Солдаты вороньими пугалами торчали на валу. Из роты Бровкина осталось 80 здоровых. Было время. Алексей, ох, как ждал сразиться, повести роту в пушечном дыму, самому схватиться за древко неприятельского знамени. «Спасибо, Алексей, жалую тебя в полковники!» Сегодня одного хотелось — залезть в теплую вонь землянки, похлебать из котелка жидкой каши, чтобы обожгло глотку. Жмурясь от ветра, Алексей крикнул ближайшему Голикову: «Чего рот разинул? Стоять бодро!» Тот не услышал. Подняв рваные плечи, уставил востроносое лицо, будто увидел смерть. И другие солдаты, как ощетиненные псы, глядели в сторону холма Германсберг. Над ним в стремительно летящих тучах показывалось, заволакивалось невысокое солнце. Между пней и мотающихся голых берез двигались тяжело навьюченные люди. Все больше их выходило из лесу. Они скидывали с плеч мешки и вьюки, перебегали вперед, строились в широкие плотные колонны. Шестерными упряжками выезжали пушки. Одни вниз, прямо к среднему редуту, другие на рысях, через ручей к сильным укреплениям Вейды. Третьи вскачь мчались направо по равнине. 6 пеших колонн выстраивались на холме Германсберг. Двойными тусклыми железными рядами выезжала из леса конница. Алексей не своим голосом закричал: «Барабанщики! Боевая тревога!» На вал выскочили усатые унтер-офицеры. Надвигали треуголки, чтобы не унес ветер. Затрещали барабаны. Леопольду Смирбах, неизвестно чему радуясь, указывал пальцем, кричал Алексею: «Глядите! Вот тот на коне — это король Карл!» Колонны шведов, страшные своей правильностью, порядком, будто не люди, бесчувственные, бессмертные, поколыхиваясь черно-синими рядами, ползли с холма. Там, на высоком месте, стояло 5-6 всадников, и один, тоненький, впереди помахивал рукой, к нему подскакивали верховые и мчались вниз к колоннам. Ветер гнул древки знамен и значков на валу, надрывая душу, трещали барабаны. Свинцово-снежная туча поднималась со стороны моря, быстро накрывала небо. 4 орудийные запряжки подскакали шагах в 200 от рва против места, где стояла рота Бровкина. Схода завернули. Снялись передки, подскакали зеленые зарядные ящики, завернули. Соскочили крепкие люди в темно-синих мундирах, стали у пушек. Бегом, не расстраивая правильного ряда, подошла пехотная колонна. Вперед ее выскочило несколько человек с белыми отворотами. При взмахе блеснувших шпаг ряды шведов сдвоились, развернулись по сторонам батареи, припали, полетели комья земли. Алексей, приложив ко рту руки, перекрикивал ветер: «Господа прапорщики! Передать унтер-офицерам! Передать солдатам! Без приказу не стрелять за страхом смерти!» Леопольду Смирбах побежал в длинных ботфордах по валу, крича по-немецки, грозя тростью. Федька, умойся грязью, бородатый, грязный, чистое пугало, злобно оскалился. Леопольдус ударил его по башке. Ветер рвал полы кафтанов, высоко полетела чья-то шляпа. Алексей оборачивался к нашей батарее. «Да ну же, скорее!» Наконец тяжело рвануло уши. «Дьяволы, стрелять не умеют!» В ответ четыре шведских пушки, отскочив, плюнули огнем. В полуверсте особенно и важно прогрохотали лев и медведь. «Ох, наши, лениво!» Четыре запряжки снова подскакали, подцепили пушки, подвезли ближе к валу. Пушкари догнали бегом, прочистили, зарядили, отскочили. Двое к колесам, третий присел с фитилем. Человек с белыми отворотами поднял шпагу. Залп! Четыре ядра ударили в основные бревна палисада. Рвануло железным визгом, полетела щепа. Алексей попятился, упал, вскочил. Мельком, но страшно ясно, запомнил потом на всю жизнь, увидел. По качковатому полю, близко, вдоль рва, скачет на сивой лошади прямой, тонкий, как палец, юноша в маленькой треуголке. Из-под нее подскакивает на загривке кожаный мешочек. Ноги его не по-русски, вытянуты вперед, засунуты в стремя до каблука. Узкое лицо насмешливо обращено к стреляющим с палисада. За ним десятка-два вздвоенных ровных рядов кирасир на очень костлявых конях скачут голова в голову. «Господи, помилуй!» — донесся отчаянный вскрик Голикова. Низкая туча стремительно закрывала все небо. День быстро темнел. Пеленой снега затягивало лагерь, ряды скачущих кирасир, двигающиеся шведские колонны. В вое ветра рявкали пушки, пламя их вспыхивало мутным сиянием, трещал, рвался палисад, ядра свирепо прошипывали над головой, закрутилась метель, косой колючий снег бил в лицо, залепляя глаза. Не было видно ни того, что впереди, по ту сторону рва, ни того, что уже с четверть часа началось в лагере. На Алексея налетел бегущий без памяти, согнувшись, солдат не из его роты. Алексей схватил его за бока. Солдат истошно заорал: «Продали!» Вырвался, исчез в метели. Только тогда Алексей заметил, как из крутящейся пелены стали валиться в ров, будто бы вязанки хвороста. Сдирая с лица снег, закричал: «Огонь! Огонь!» Во рву уже копошились проворные люди. Шведские гренадеры, коим снег бил в спину, подбежав, стали забрасывать ров фашинами, и по ним без лестниц полезли на палисад. Алексей увидел еще, выстрелил Голиков, пятясь, пихал перед собой багинетом. Большой, засыпанный снегом человек перекинул ноги через палисад, схватился рукой за багинет. Голиков тянет мушкет к себе, тот к себе. Алексей завизжал, тыкая его, как свинью, шпагой. Еще, еще переваливались люди, будто гнала их снежная буря. Алексей колол и мимо, и в мягкое, брызнула боль из глаз, череп, все лицо сплющилось от удара. Голиков не помнил, как скатился в ров, полз на четвереньках от животного ужаса. Мимо, размахивая руками, пробежал кто-то, за ним с уставленными багинетами двое шведов, яростные, широкие. Голиков прилег, как жук. «Ох, какие люди!» — поднял голову, снегом забило рот. Вскочил, шатаясь, тотчас наткнулся на двоих. Федька, умойся грязью, лежал животом на Леопольдусе Мирбахе, добирался пальцами до его горла. Леопольду срвал Федькину бороду. «Врешь, сатана!» — хрипел Федька, наваливаясь плечами. Андрей побежал. «Ох, какие люди!»